Глава 22. Дешива. Тафа сделала правильный выбор. Слишком правильный, учитывая мои растущие сомнения насчет дезертиров. Помимо себя, она отобрала Балта и Кехтуэ Нохт, двух клинков, которые дольше всех служили под началом Ис, прежде чем стали моими, чтобы охранять Императора. Яфеуи Нинджита и Якане Кару. Оба покинули свои гурты, чтобы поступить ко мне. И четырех яровинов — Моше, Эсси, Шэнию и Локлана. Мучаясь сомнениями из-за своего задания, я наблюдала, с кем они скачут рядом, с кем разговаривают и мысленно рисовала альянсы. Когда мы добрались до пещер, Яс рассказал мне все, что знал о дезертирах, хотя я чувствовала себя уязвимой. Вооружившись его знаниями, но без него самого. Он страдал из-за меня. Помог мне тащить избитого и связанного Лео по бесконечным подвалам, пещерам и потрепанному буре склону горы. Потом мы расстались, ведь кто-то должен был проследить, чтобы Лео не умер. К тому времени, как я вернулась через подземные пещеры, связывающие особняк с горами, уже почти светало. Госпожа Сичи постаралась убраться в моей комнате, но в ней все равно стоял запах крови и блевотины. Мне отчаянно нужно было поспать, но перед встречей с клинками за утренней трапезой хватило времени только помыться. В первый день всю работу взял на себя и Тагай, пока я дремала в седле. Тем вечером в лагере стояла напряженная тишина, чувство тревоги не оставляло нас и на второй день. Не отступило оно, и когда я увела девятерых клинков с дороги к храму с цепями, свисающими с крыши, в точности, как и описал Яс, который доверился мне, не требуя рассказать подробности задания. Как я твердо решила доверять Лошак, так он безраздельно доверился мне. Больше у нас ничего и не осталось, только доверие, последний оплот перед страхом. Я сдал мне очень точные указания и заставлял снова и снова повторять приметные особенности ландшафта, которые следует искать. Храм, развилка, изрезанное дерево, большой валун в заболоченном пруду. Дезертиры не могли далеко углубиться в болото, — сказал он, — потому что дожди превратили каждую лужу в озеро. Но всего полдня пути от дороги, и они могли скрыться и от путешественников, и от солдат. Когда я спросила его, почему именно в этом месте, что они там делают, он просто бросил взгляд на связанного Лео и устало пожал плечами. «Они ведь левантийцы». Мы двигались по тропе, и чем сильнее углублялись в лес, тем темнее он становился. Деревья смыкались вокруг нас, как настороженные враги. Никто не повышал голос громче шепота, и каждое слово было наполнено жалобами на липкую духоту, запахи или бесчисленных комаров, преследующих нас повсюду. Храм, развилка, изрезанное дерево, большой валун в заболоченном пруду. На развилке мы свернули направо и спустились по склону холма к изрезанному дереву. Сосредоточившись на пути, я не заметила, как на раскисшейся тропе со мной поравнялся Локлан. «Скоро нужно будет разбить лагерь, капитан», — прошептал он, и от неожиданности я подскочила. «По этой грязи тяжело двигаться, и лошадям нужно отдохнуть». Он показал на узкую щелочку неба, открывшегося в нависающих тучах. «Скоро стемнеет». Радуясь возможности отложить решение судьбы дезертиров до утра, я обернулась и приказала остановиться. Никто не ворчал вопреки моим ожиданиям. Девять клинков просто тихо занялись своим делом, и это молчаливое повиновение странно тревожило. Балн и Кехта нашли поляну между двумя большими деревьями, и пока они вырубали мелкие кусты и убирали камни, Моше проверил окрестности. Шэня, единственная из яровин, кого заклеймили в изгнании, помогла Локлану с лошадьми. Якан пошла за хворостом, а Эсси и Тафа отправились на поиски чистой воды. Их болтовня вызвала сомнения в моей оценке их преданности. Лишь Яфео, вызывающе уставился на меня. Спешившись, я не могла больше его избегать. «Что, Яфео?» — спросила я, перед этим глубоко вздохнув, чтобы собраться с духом. «Мы должны разведать, где находится лагерь дезертиров, капитан». Приятно, что хотя бы насчет одного из них я не ошиблась в предположениях. С риском предупредить их о нашем появлении, сказала я, чтобы убедиться наверняка, и он ответил хмурым взглядом. Нет, я не считаю это разумным. Но если это успокоит твои страхи, я собираюсь поговорить с ними, прежде чем принимать поспешные решения. Его взгляд смягчился. «Успокоит, капитан. Я не думаю, что мы должны». Он осекся и подозрительно огляделся. «Кое-кто говорит, что нужно устроить засаду или напасть в ночи. А кто-нибудь еще разделяет твое отвращение к этому?» «Думаю, Эсси», — понизил голос он. «Она рассказала, как Божье дитя наставил на нее клинок. Она считает, что он слишком сильно влияет на Гидеона, и разделаться с дезертирами хочет именно он, а не наш гуртовщик». Я не стала говорить ему про Лео. «Точно», — согласилась я. «Локлан в любом случае будет на моей стороне, думаю, Шения тоже». «Да, но Балн — человек Императора и Моше. Ох ты, верны Гидеону, и, боюсь, они...» «Нет», — громко прервала его я. «Балн и Кехта как раз возвращались через поляну. Думаю, сегодня нам понадобятся кейсянские шатры. Хоть я их терпеть не могу. Поставь их в стандартном порядке, чтобы не пугать лошадей». «Нужно отдать должное Яфеу», — он сомкнул кулаки в приветствии и ответил. «Да, капитан». А потом снял туго скатанный шатер седла и тагая. «Я тебе помогу», — сказал подошедший Балн. «Кехта говорит, что справится с охотой без меня, потому что я слишком шумный». «Так оно и есть», — сказала Кехта, сурово покосившись на него. «Разве хороший охотник будет все время петь?» «Лучший охотник». Она фыркнула и кивнула мне. Взяла с седла лук и зашагала обратно по поляне. «Она отличная охотница, капитан», — сказал Бал, вероятно, неправильно поняв мой хмурый взгляд. «Лучшая охотница среди охтов за долгие годы. По крайней мере, с тех пор, как мы начали ловить рыбу на побережье». Он засмеялся. «Если поблизости есть добыча, она ее найдет». Я выдавила улыбку. Я попросила Тафу отобрать клинков, которые, не моргнув глазом, сделают то, о чем я их попрошу от имени Гидеона. Но чем больше я сомневалась в нашей миссии, тем больше сомневалась в них. А теперь, когда выяснилось, что не только мной овладели сомнения, положение лишь усугубилось. Хрупкий мир продлился до утра, точнее, до того момента, когда я объявила, что сначала пойду поговорить с дезертирами одна. Но... буркнул Балненохт, как будто на мгновение позабыл все слова. «Ведь нас только 10, а сколько их знают только боги, капитан. Все могло бы получиться только потому, что мы лучше вооружены и застанем их врасплох. Если ты пойдешь туда, то выдашь наше присутствие, и мы столкнемся с превосходящими силами». «Мне приказали разобраться с исходящей от дезертиров угрозой», — сказала я. «И если есть способ сделать это без кровопролития, я им воспользуюсь. Сейчас нам нужны все клинки, на которых можно рассчитывать. Его Величество не поблагодарит нас за то, что лишили его левантийцев. Но если кто-то из вас считает по-другому, тогда самое время бросить мне вызов». Я сердито взирала на них. На всех лицах было написано недовольство в разной степени, но никто не решился посмотреть мне в глаза над остывающими углями, кроме Бална. Наши взгляды встретились на долгое и напряженное мгновение, и я подняла брови. «Ну так что, есть желающие?» «Нет, капитан», — ответил я Феу, а за ним и Шения, и ее лицо больше не выглядело таким юным, когда она отвела взглядом остальных клинков, бросая собственный вызов. Локлан поспешно покачал головой, и хотя все охты колебались, Бал не бросил вызов. И тогда Таффа и Кехта пробормотали, что тоже не будут. Моше Эйярвина я унаследовала с третьими клинками, но он никогда не был почтительным воином. Затаив дыхание, я ждала его решения, и в конце концов последовал отказ. Остальные быстро последовали его примеру. Я по-прежнему оставалась их капитаном, но по стуку собственного сердца понимала, насколько близко была к потере звания. «Ладно», — сказала я. «Чтобы съездить туда и обратно, уйдет почти все утро. Но если повезет, мне быстро удастся уговорить их сдаться Гидеону, и никто не умрет. А если что-то пойдет не так, они поверят, что я единственный посланник. Мы все равно сумеем напасть неожиданно». «А если они тебя убьют?» — спросила Якон, затоптав уголек сапогом. «Если к ночи я не вернусь, командиром станет Локлан, раз здесь нет Кеки». Локлан в ужасе вытаращился на меня, и мне захотелось избавить его от этой ответственности. Он был хорошим конюхом, достаточно хорошим, чтобы однажды стать гуртовщиком, если прежде Балн не перережет ему глотку в поединке. Если бы я могла назначить другого охотника, Локлану не пришлось бы брать все на себя. Но душа Кхема до сих пор была заперта в теле, и с этим ничего не поделать без вмешательства заклинателя лошадей. «Локлан будет за старшего до моего возвращения». Все подняли в приветствии кулаки, даже Моша и Балн, когда я сурово зыркнула на них. «Похоже, мне нужно вернуться быстро и с хорошим результатом, иначе миссия полетит коту под хвост быстрее, чем получит нагоняй клинок, задремавший в карауле». Дав указание поохотиться на случай, если после моего возвращения придется кормить больше ртов, я проверила у Пришитагая, дважды проверила седло, трижды лежит ли священная книга в седельной сумке, и углубилась в болото. Храм, развилка, изрезанное дерево, большой валун в заболоченном пруду. Накануне днем мы проехали все эти места, не считая большого валуна. Я сказал, что за ним я найду лагерь дезертиров у крутого склона. «Следуй по тропе», — сказал он, — «даже если кажется, что она водит тебя кругами». Так и было. Но я верила ему и понукала Итагая по грязи под моросящим дождем и так часто разворачивалась в седле, глядя назад, что конь волновался. Но только Балн провожал меня взглядом почти с вызовом, лишая меня уверенности. Кое в чем он был прав, как и Гидеон, как и Афео и Яс. У каждого была своя правда, но я не видела пути через эту трясину. «Стой!» Схватившись за рукоять сабли, я поискала источник голоса. Его было нетрудно обнаружить, потому что юноша взгромоздился на ветку над тропой и не собирался прятаться. Все в нем выдавало левантийца, от цвета кожи до черт лица, но одет он был как кисянский солдат и носил длинные распущенные волосы. Несмотря на агрессивный окрик, он не потянулся к оружию, а наклонил голову, напомнив мне смущенного раха. «Ты кто?» — окликнул меня он. «Выглядишь знакомо?» «Я капитан Дешива Ярвин, командующий гвардией императора Гидеона». Наверное, было бы разумнее не произносить последнюю часть, потому что появившаяся на лице мальчишки улыбка узнавания сменилась враждебным и хмурым взглядом. Он вытащил из-за спины лук. «Тогда говори быстро, иначе я пущу стрелу тебе в глаз». «Я пришла поговорить». «Меня прислал Яс». Он приложил стрелу к тетиве, но хотя и мог бы нацелиться мне в глаз, опустил ее так, чтобы она попала в грязь у ног Итагая. «Яс?» «Яса Нокча. Он стал моим клинком, чтобы тайно переправлять вам припасы». Лук опустился еще чуть ниже. «Этого маловато. Почему бы тебе просто не пропустить меня, чтобы я могла поговорить с вашим командиром? Ты всегда можешь выпустить стрелу мне в спину, если я окажусь предателем». Седельный мальчишка, казалось, поразмыслил над этим предложением, а потом, не выпуская из рук лук, спрыгнул с ветки. «Это верно», — сказал он. «Но я знаю, Рах тебе доверял. И дам 5 минут, чтобы объясниться, прежде чем выстрелю. Это его я здесь поджидал». «Раха?» «Да, я Тор Эторин. Наверное, ты меня не помнишь, но я был переводчиком у командира Брутуса». Воспоминания о челтейских командирах причинили жгучую боль, застав меня врасплох. Усталость и болезни, позор и унижение. В горле встал комок горя. Я не успела проглотить его, чтобы ответить, однако сидельный мальчишка продолжил, как будто не заметив, как окоченела каждая моя мышца. «Рах — один из немногих левантийцев, кто был ко мне добр», — заявил он слегка воинственно. «По крайней мере, раньше». Он жал губы и нахмурился, глядя в пространство, вероятно, из-за слов, которые так и не произнес. Эти слова царапали мне сердце. «Раньше?» Рах и ко мне был добр. «Он оказался не таким, как я думал», — презрительно фыркнул Тор. «Последовал за кейсианской императрицей вместо того, чтобы сражаться за свой народ». Он плюнул на землю. «Я оставил их в Сиане и поспешил сюда драться за то, на что он наплевал. Но мне кажется, он скоро меня догонит». Его лоб разгладился, и Тор пробежался взглядом по Итагаю и моим седельным сумкам, а потом снова посмотрел на мои сабли. Лук завибрировал в крепкой хватке. После долгой паузы он опять фыркнул. «Ладно, пошли. Отведу тебя к Эзме». Имя ничего для меня не значило, но в изгнании было столько левантийцев, что это совершенно неудивительно. «Эзма?» — переспросила я. «Это она здесь главная? Из какого она гурта?» «Нет, здесь нет главного», — ответил он, проигнорировав вторую часть вопроса. «Но Эзма любит приветствовать вновь прибывших, ну и проверять их. Сама понимаешь». Мне не понравилось, как это прозвучало, но выбора не было, и я последовала за Тором по тропе мимо теснящихся деревьев, с которых на головы капали остатки ночного ливня. Тор больше ничего не прибавил, молча шел впереди Итагая, время от времени оглядывая, словно ожидал, что я сбегу. «Ну вот и пришли», — сказал он при виде большого валуна, который упоминал Яс. «Добро пожаловать к последним истинным левантийцам». Тор ускорил шаг по короткому склону, шлепая кисянскими сандалиями по грязи. Бал называл их недисциплинированными, плохо подготовленными к сражению. Говорил, что им не хватает ресурсов. Кучка отчаянных и заблудших левантийцев, скрывающихся в болотах и умирающих от незнакомых хворей. Я знала, что ресурсов у них достаточно, но все равно не ожидала увидеть больше сотни клинков, крепких и дисциплинированных, как самый педантичный гурт. С одной стороны лагерь защищала крутая скала, а с другой — быстрая река с питьевой водой. Настоящий рай посреди болот. Левантийцы занимались лошадьми, свежевали недавно пойманную добычу, разделывали рыбу и даже пилили бревна. Я так редко видела левантийцев за этим занятием, что вытаращила глаза. Они занимались строительством. Не просто устроили лагерь, а возводили дома. Многие прервали свои занятия и уставились на меня. Я слишком поздно сообразила, что стоило снять плащ императорской гвардии. Тогда я пришла бы от своего имени, а не как представитель Гедеона. И я снова начала разрываться между двумя своими сущностями. Дешива, которая служит императору ради будущего левантийцев любой ценой, и дешива, которой улыбнулся бы Рах. Мне пришлось собрать всю свою гордость, чтобы не согнуться под взглядами стольких левантийцев, пока я следовала за Тором в маленькую хижину недалеко от входа в лагерь. Там ждал кисянский малыш с солнечной улыбкой, протягивая руку, чтобы принять поводья Итагая. Я посмотрела на Тора, но он молчал. И я отдала поводья, радуясь возможности ускользнуть от перешептываний и пристальных взглядов. И необходимости смотреть на левантийцев из всех гуртов, живущих вместе, вместе созидающих. «Что это за ребенок?» — прошептала я, шагнув внутрь. «Ему можно доверить Итагая?» «Исиру?» «Просто мальчик. Биджути нашли его по пути сюда. Его семья умерла, и за ним некому было присмотреть. Вот они и взяли его с собой. До моего приезда у них не было переводчика, так что малыш научился нашему языку, просто слушая. Это потрясающе». В тени кто-то откашлялся, и я прищурилась. «Ой, прости, Эзма», — сказал Тор и поприветствовал женщину, чей силуэт я едва различала в полумраке. «Это капитан Дешива Яровин, командир императорской гвардии Гедеона. Но она просто хочет поговорить». «Вот как?» Тон был отнюдь неприветливым. Женщина выступила вперед, ее странный силуэт медленно обрел форму, которую я не ожидал увидеть по эту сторону моря глаза. Как и Тор, она была левантийкой до мозга костей, с крепкой челюстью и изящными приподнятыми бровями, отражающими все эмоции. Правда, в отличие от сидельного мальчишки, она была не в кисянской одежде, а в традиционных левантийских доспехах, починенных полосками местной шерстяной ткани, новой кожи и даже шелком, как будто она использовала все, что попадалось под руку. У левого бедра висела пара левантийских сабель, хотя нож у правого был кисианским, вероятно, очередная замена утраченного. В отличие от заклейменных воинов, она носила длинные распущенные волосы до пояса, а на макушке — корону из выдолбленной лошадиной челюсти, превращенной с помощью полосок кожи в круг, одна половинка которого была вырезана в форме рогов, торчащих по обе стороны головы. Мои колени подогнулись сами собой, я упала на сухой тростниковый пол и сомкнула кулаки. «Заклинательница!» Женщина не улыбнулась, но суровое лицо смягчилось при виде моих знаков уважения. «Хорошо, что ты хотя бы не забыла свое наследие с той же легкостью, как некоторые», — сказала она, и в голосе прозвучала сталь, противоречащая мягкой внешности. «Чего ты хочешь, невольница Гедеона?» Я с опаской поднялась и раздвинула губы, но тут же снова их сомкнула. «Чего я хочу?» Другим я сказала, что пришла убедить дезертиров вернуться и пасть на колени перед Гедеоном. А если они откажутся, мы нападем. Теперь, оглядываясь вокруг, я осознавала, насколько смехотворными были обе идеи. Эти люди не собираются признавать Гедеона. И неудивительно, ведь их возглавляла заклинательница. А что касается атаки, их слишком много, и лагерь хорошо укреплен, и у них есть заклинательница. «А откуда ты?» — промямлила я вместо ответа. «Откуда и ты, надо полагать?» «В смысле, ты ведь не шла с Челтейской армией, как все остальные, правда? Я бы запомнила, если бы видела заклинательницу». «Не шла. Когда уходишь в изгнание в одиночестве, то привлекаешь меньше внимания». Я невольно прикрыл рот рукой. «Изгнать заклинательницу? Как? Почему?» «Только совет всех заклинателей может изгнать одного из своих, а я никогда в жизни не слышала о подобном собрании, и все же она стояла передо мной». «Ты пришла не для того, чтобы говорить обо мне», — сказала она. «Наверное, ты принесла сообщение от своего императора. Он предлагает дары или смерть?» Мне не хотелось отвечать, но мои колебания были достаточно показательны. «Ага, значит, смерть». Тор фыркнул с порога. «Я бы посмотрел, как ты попытаешься». Мне пытаться не хотелось, но я не могла найти слов, чтобы все объяснить. Лео, книга, город, который вот-вот сожгут, империя, которую Гедеон пытается для нас построить, новый дом, чье существование под угрозой из-за этого лагеря, из-за того, что они не желают признать Гедеона. Будь я конем, заклинательница поняла бы все это с одного взгляда. Но пусть я ничем не напоминала лошадь, Эзма подняла руку и сказала Тору. «Не надо так кровожадно, Тор. Глупо было бы думать, что эта Яровин пришла сюда объявить нам войну по собственной воле, вопреки приказам Гедеона». «Он считает вас опасными», — сказала я. Эзма улыбнулась и повела плечами. Ее волосы рассыпались по плечам. «Он прав. Я собираю дезертиров с тех пор, как вы пересекли реку вместе с Челтейской армией. Поначалу было всего несколько человек. Клинки, не желавшие драться за Гедеона, которые слишком боялись высказать это вслух. Один тут, другой там. Все тайком убегали в ночь. Слишком мало людей, чтобы кто-нибудь заметил, когда столько полегло мертвыми. Но поток становился гуще. Вот почему мы устроили здесь временный лагерь, на безопасном расстоянии, но достаточно близко, чтобы принимать и защищать беглецов. Он считает, что вы собираетесь напасть». Ее брови поползли вверх. «Правда? Но какое мне дело до того, чем решил заняться в изгнании первый клинок Торинов?» «Он не в изгнании», — сказал Тор, встретив наши вопросительные взгляды вздернутым подбородком. «Мы пришли сюда одни из первых. Нас изгнали на один цикл, но после Гидеон сам не захотел возвращаться. Он уже завел здесь союзников, строил планы, и меня продали челтейцам как переводчика. Я знала, что Гидеон пробыл здесь по меньшей мере 3 полных цикла, но меня удивило, что он предпочел плен возвращению. Однако я откликнулась именно на слово «переводчик». «Переводчик?» «Да, конечно, ты ведь Тор». «Я так и сказал». «Да, Яс говорил, что ты можешь быть здесь». «Яс?» — переспросила заклинательница. «У тебя есть новости про Яса?» «Да», — ответила я, не отрывая взгляда от Тора. «Он сказал, что ты будешь здесь и сумеешь помочь мне с книгой». Тор посмотрел на Эзму, и оба озадаченно спросили. «Какой книгой?» «Челтейской священной книгой. Ой, а где же...» Я метнулась обратно на свет и обнаружила, что улыбающийся Исиро по-прежнему держит поводья Итагая, качая головой из стороны в сторону в подражание коню. Мальчик передал поводья мне, но я отмахнулась от него, сунула руку в седельную сумку и выудила оттуда обернутую в тряпку книгу. Через мгновение я снова была в хижине, и после солнечного света перед глазами все побелело. «Вот эта книга!» Я протянула ее Тору, но он не сразу ее взял. Он снова посмотрел на заклинательницу. Ее лицо застыло, как маска, и ничего не выражало. «А что такого важного в Челтейской священной книге?» «Думаю, в ней раскрывается тайна того, чем занимается Лео Виллиус. Думаю, он пытается создать с ее помощью священную империю, и вся правда содержится в этой книге». Я снова протянула книгу Тору. «Прошу тебя, взгляни на нее. Пожалуйста, помоги мне». «Я...» Он взял обернутую в ткань книгу. «Я, пожалуй, смогу попробовать, хотя не уверен, что от этого будет толк. От этого может зависеть, потеряем мы еще нескольких левантийцев или сотни. Пожалуйста, попытайся перевести те части, где говорится о человеке по имени Вельт. Да, и помой руки после чтения». Обложка была обмазана варевом из красношапочника. Я очистила ее, как сумела. Книга выпала из тряпки на землю, и страницы с шуршанием раскрылись. «Яд из красношапочника? Что?» Доминус Виллиус узнал, что я охотилась за книгой. Он хотел убить меня, но вместо этого погиб Маци Милар. «Маци?» Я не торопилась поднять книгу. «Ты его знал?» «Ну, конечно, прости. Вы же вместе были сидельными мальчишками. Попросив его украсть для меня книгу, я и предположить не могла, что случится. Я не стала отдавать Тору книгу во второй раз, но он сам взял ее из моих рук. Его убил Лео? Да. Если не собственноручно, то определенно по его приказу. Тогда, если пообещаешь с ним покончить, я переведу для тебя книгу». Он безрадостно рассмеялся и сказал: «И добавлю в список неверных решений Раха его стремление защитить Лео». «Я понимаю твой гнев, юный Тор», — сказала Эзма. «Но Раха Торин — единственный левантиец, который выступил против Гидеона. Он заслуживает уважения хотя бы по этой причине». Молодой человек склонил голову. Его черты исказила злость. И на мгновение я подумала, что он возразит, но он просто взял книгу и сказал: «С твоего позволения, заклинательница, я дам вам возможность поговорить наедине». «Конечно, и будь осторожен, Тор», — добавила она, когда он повернулся к выходу. «Хотя Дерку будет полезно потренироваться вызывать рвоту при отравлении красношапочником, рисковать все же не стоит». «Да, заклинательница». Он вышел на миг, оставив нас в темноте, когда перегородил выход, но после его ухода свет вернулся. «Парнишка повздорил с Рахом. Он мне этого не сказал, но я сама вижу. Кажется, теперь он наблюдает за тропой в надежде, что капитан вернется. Произнося эти слова, Эсма не сводила с меня глаз, и я, слегка взбудораженная ее пристальным вниманием, сменила тему. «Кто такой Дерк?» «Дерк Айнинджит. Мой ученик. Меня изгнали не совсем в одиночестве. Было признано, что я испортила его душу, и ему не позволили остаться и занять мое место. Но хватит болтать попусту. Ты пришла сюда не для того, чтобы обсуждать прошлое. Подойди. Сядь рядом со мной, дешевая Яровен». «Обсуждать прошлое». Эта фраза навела меня на мысли о Лео и его перерождении, но я стряхнула их. Заклинательница уселась на тростник, раскиданный на полу, и было так приятно не задумываться о порядке, в котором положено сидеть придворным в присутствии Гидеона. Не нужно было думать о том, кто может наблюдать за мной, или о том, где сейчас Лео. Я просто села, и тростник прилип к сырым сапогам. Эсма одобряюще улыбнулась. Но не покровительственно, как можно было бы ожидать. В ее присутствии было так спокойно. Кисянцу она показалась бы устрашающей в этой тяжелой короне из лошадиной челюсти. Но для любого левантийца она была воплощением нашего народа, идеальной смесью воительницы и жрицы, с таким пониманием лошадей, которое мало кто мог превзойти. «А теперь слушай меня очень внимательно, дешевая Яровен», — сказала она, подавшись вперед и поставив локти на колени. Я собралась с духом, приготовившись услышать угрозу, но Эсма поступила гораздо хуже. «Зясируэ нинджит», — сказала она и после короткой паузы продолжила. «Нефер эшет, амуне торин, лок эбе джути, камасе нокче, птафай яровен, иси эбе джути, тор эторин». Она назвала имена всех дезертиров в лагере, вручив мне их души. Мне предложили пищу и убежище, но у меня оставались главные обязательства перед моими клинками, и я отказалась. Я поехал обратно под полуденной моросью, мой груз стал легче на одну книгу и тяжелее на много душ. Атаковать означает отнять много жизней. Но даже если дезертиры не представляют непосредственной угрозы, разнесется молва о заклинательнице лошадей, восставшей против Гидеона, и он растеряет поддержку. До сих пор верные Эсме левантийцы хранили ее тайну, но хватит и одного болтуна или человека, умеющего читать мысли. Лагерь, который мы разбили накануне вечером, выглядел маленьким и негостеприимным по сравнению с лагерем дезертиров, а лица клинков еще менее дружелюбными. Похоже, они разбились по своим гуртам. Так им было спокойнее. Тафа, Бална и Кехта разделывали мясо у костра. Локлан, Эсси и Ишения занимались лошадьми, а Моше, Якан и Яфеу молча сидели в сторонке, как будто их не приняли в другие группы. Первой меня заметила Кехта. Она отложила тушу, которую свежевала, и встала. «Капитан», — сказала она, не выпуская из рук окровавленный нож. «Ты их нашла?» «Да». И прежде чем она задала каверзный вопрос, добавила: «И мы не атакуем». Все замерли, но никто не встал. «Не атакуем? В смысле, они согласились склониться перед Гидеоном?» Было бы слишком вызывающе оставаться в седле, и я соскочила со спины Итагая на землю, получив несколько мгновений на раздумья. «Так что же, капитан, согласились?» «Нет». Я посмотрела ей в глаза. «Они не хотят воевать. Они никому не угрожают и не стоят нашего времени». Таффа медленно поднялась, так что из охтов на коленях теперь стоял только Балн. Больше никто и бровью не повел. «Не угрожают?» — сказала Таффа. «Ты же говорила, что они хотят напасть». «Они, значит, сказали, что не хотят?» «Откуда такая уверенность? И даже если мы знаем наверняка, нельзя оставить бесчестных дезертиров безнаказанными. Они угрожают всему, что пытается создать император Гидеон. Скольких клинков мы потеряем из-за дураков, которые идеализируют представление о том, что значит быть левантийцем? Покажи мне два одинаковых гурта», с одинаковыми правилами и традициями и образом жизни на той же земле. Одни гурты живут в горах, другие — на равнинах, рядом с реками или морем. Что плохого в том, если какой-то гурт покорит другие народы и будет править? Почему это делает нас менее полноценными левантийцами, чем те, кто предпочитает цепляться за устаревшие традиции? Я по-прежнему левантийка вот здесь. Она приложила кулак к груди. И буду сражаться, чтобы защитить мой гурт, как любой левантиец. «Чтобы защитить наш гурт, нужно разделаться с дезертирами», — добавил Балн, наконец присоединившийся к своим сестрам по гурту, и встал рядом с Тушей. «Они угрожают нашему новому образу жизни». «Но они же левантийцы!» — воскликнула Шения, выступив вперед. «И хотя все мы разные, у нас есть общий принцип. Мы не убиваем других левантийцев, кроме как в честном поединке, не ради пропитания, не ради лошадей. Именно поэтому мы и собираем ладони». «Да как ты смеешь учить меня нашим правилам, девчонка?» — огрызнулась Тафа. «Я стала клинком Охтов еще до твоего рождения. Видимо, слишком давно, раз забыла то, что все дети узнают еще когда путаются под ногами у взрослых. Что есть на свете только одна высшая ценность, дороже воды и лошадей — левантийцы». Кехта засмеялась. «Твоя наивность была бы смешна, если бы не была настолько несвоевременной. Все это сказки, идеалы, такие же достижимые, как звезды. Ты клинок Яровинов, и только не говори, что никогда не видела, как левантиец погибает на поединке. Никогда не видела, как левантиец убивает его же сородич из его же гурта, брат или сестра по седлу. Кто-то другой мог бы отступить». Я почти желала, чтобы девушка так и сделала, но Шения только расправила плечи и сердито посмотрела на Тафу и Кехту. «Лучше смерть одного, если это поможет уладить разногласия, чем сражение, в котором погибнут сотни или расколется гурт. Мы не сумеем дотянуться до идеалов, только если сами так решим». Она скрестила руки на груди. «Если эти левантийцы не собираются нападать, то я отказываюсь нападать на них. Я не забуду, откуда пришла». Кехта осклабилась и набросилась бы на девушку, если бы Моша не встал с поваленного дерева. Когда он шагнул ко мне, как будто выбирая сторону, все замерли. «Мы можем спорить о том, что значит быть левантийцем», — сказал он, двигаясь с непринужденной грацией. «Но одно остается неизменным. От гурта к гурту. А именно, мы подчиняемся приказам капитана. Нравятся они нам или нет. На этот пост мы выбираем лучшего, а потом следуем его указаниям. Верно?» Он остановился в шаге от меня и посмотрел на клинков. «Капитан Дешива отдала приказ. Мы должны подчиниться». Моша помедлил, вероятно, ожидая протеста, которого так и не последовало. «Но ведь и тебе отдали приказ». «Верно, капитан Дешива». Одним плавным движением он вытащил нож и бросился вперед. Если бы у меня еще раньше не возникло сомнений в его верности, он перерезал бы мне горло. Но я отпрянула. Острие ножа только царапнуло по руке. Я приземлилась в грязь под крик Шении. «Так нельзя! Ты не бросил вызов!» Кехта засмеялась. «Значит, так тому и быть, девчонка». Когда Моша выхватил сабли, я поднялась, взбивая грязь. «Вызов не сделан, как подобает», — сказал Локлан. «Не вмешивайся, конюх. Боги должны увидеть поединок». Вокруг меня закружились голоса. Пытаясь отвлечь внимание от Моши, теперь он злобно уставился на меня, подняв сабли. «Я знал, что ты этого не сделаешь», — сказал он. «Кека всегда говорил, что ты слабачка». Он полоснул мне по груди и чуть не задел, настолько оглушили меня его слова. «Кека?» Моша рассмеялся и снова сделал выпад, вынудив меня отступить. А он шагнул вперед. За моей спиной Шения произнесла еще более громкую и гневную тираду. «О да», — ответил Моша. «Добрый, тихий Кека. Но он больше не говорит. Так какой от него толк, верно? Только оставить его сторожить бедняжку Кисянку, ведь теперь он больше похож на старейшину, чем на клинка. Традиции указывают четко, боги не могут выбрать самого лучшего. Шения осеклась и вскрикнула, а я попятилась к костру и снова сдала позиции, пытаясь осознать слова Моше. Кека долгое время был моим заместителем. Мы сражались бок о бок, нас вместе изгнали, мы страдали вместе, и я считала, что мы вместе строим новую жизнь. Когда оказалось, что я иду по этому пути в одиночку? При следующем шаге сапог плюхнулся в кучу потрохов от разделанной добычи. «О, смотрите-ка, свежее мясо!» Я обернулась на скрип тетивы. Сзади стоял Бал, натянув тетиву со стрелой. То ли в попытке избежать смерти, то ли от ужаса мои колени подогнулись. Я рухнула, и в этот миг к спине Бална взметнулась сабля. Он получил удар рукоятью и свалился на землю. Эфео вытащил второй клинок и наступал на ошалевших охтов. Но Якон, как тигрица, прыгнула на него, и они покатились, молотя кулаками и саблями. Моша двинулся на меня, я бросила ему в лицо горсть потрохов и перекатилась, а когда встала, Моша и Бал смотрели на меня по другую сторону смешанной с глиной кучи потрохов. Бал молча начал огибать ее, чтобы зайти мне за спину, а мне трудно было бы держать их обоих в поле зрения. Тафа и Локлан дрались у деревьев на противоположной стороне лагеря, а Эсси танцевала вокруг кехты. Шения все так же поносила охотницу Охт, не обращая внимания на кровь из носа. Она даже не вытащила саблю. Я прыгнула на Моше. Одна сабля порезала его руку, а другая почти вспорола живот, но Моше взревел и отскочил, и мы продолжили опасный танец вокруг лагеря. Кто-то со злобной руганью врезался в ближайший шатер, но я не стала оглядываться, ведь все равно не могла помочь. Балн бросился на меня, пытаясь ударить в лицо. Я перепрыгнула через разбросанный хворост, и тут краем глаза заметила надвигающегося Моше. Нога зацепилась за колышек от шатра, и я чуть снова не упала, но кто-то схватил меня за плечо. Это оказался Яфео. Из жуткого пореза на его лице сочилась кровь. Я не стала благодарить, не было времени. Через мгновение он снова исчез. Пора было заканчивать. Я набросилась на Бал, наполоснув его по голени, а потом резко развернулась к Моше, но тот парировал мой удар саблей. Заскрежетала сталь. Он нырнул вниз, но встретился там с моим сапогом. Моше охнул и попятился, потеряв ориентацию, но как только я прыгнула, чтобы его прикончить, кто-то ударил меня в бок, и я отлетела к низкому шатру. Сырая парусина накрыла меня словно крыльями, и я опять запаниковала. Я тыкала ткань саблями, но все без толку. И тогда вытащила нож и вспорола ее как толстую кожу. В проеме тут же показался Балн, занесенным клинком. Я перекатилась, зашипев, когда его сабля проткнула мне руку. Он потянул саблю дальше, задев щеку, когда я отпрянула, и меня обожгла боль. Я схватила свою отброшенную саблю и, несмотря на боль, истекающую по руке кровь, дернула клинок вверх. Он вошел Балну в живот, и я встала на колени и провернула саблю, толкая сталь глубже. Балн покачнулся, отскакивая через кучу хвороста и пытаясь удержать ладонями смердящее содержимое желудка. Когда я встала на дрожащие ноги, он плюнул в меня. «Проклинаю тебя перед лицом богов, Дешивая Яровин!» — сказал он, споткнувшись о неподвижные тела Яфео и Моше, лежащие друг на друге. «Проклинаю тебя! Пусть не будет тебе покоя! Пусть тебя навеки оставит богиня и всевидящий отец! Я...» Он рухнул на колени в грязь. «Проклинаю тебя!» «Дешиво!» Балн упал, но я не могла пошевелиться, словно меня держали мертвые руки. С другой стороны лагеря кехта схватила Эсси за горло. Та царапалась и пыталась оторвать ее руки, выжимающие воздух и жизнь, но кехта только крепче сжимала захват и тащила Эсси и Яровин к костру. Я уже собиралась прийти Эсси на помощь, но тут Шения наконец-то вытащила саблю и полоснула кехту по позвоночнику от копчика до черепа. Кехта Энохт с шипением развернулась, потянув за собой Эсси. Как праведный палач, Шения махнула клинком по открытой шее кехты, и женщина взвыла. Из ее горла хлынула кровь. Второй удар почти снес ей голову. Эсси выскользнула из хватки, а Кехте рухнула замертво к ногам Шении, согнувшись будто в молитве. Разгромленный лагерь погрузился в гробовую тишину, и Тафа отвлеклась от моего конюха. При виде трупов Балны и Кехты ее глаза округлились, и она со злобным оскалом вонзила короткий нож в круп лошади Локлана. Когда конь встал на дыбы, Тафа выдернула нож и, оттолкнув Локлана с дороги, бросилась в лес. Локлан с яростным ревом рванул за ней. Через несколько секунд их шаги затихли вдали, и теперь раздавались только причитания Шейни, которая схватила раненую лошадь под узцы и пыталась успокоить. Эсси медленно поднялась на ноги, и мы все уставились на сцену резни. Трупы, кровь, сломанные шатры и перемешанные с грязью остатки костра. А все лошади убежали в лес. Когда мы их поймали, я не могла говорить. Не могла говорить, даже когда Шения высыпала все содержимое шкатулки Локлана и обработала коню рану. Не могла говорить, даже когда ошалела опустилась на колени в грязь, чтобы отрезать головы павшим. Я превратилась в пустую глиняную оболочку в форме человека. Начала с Моши. Из первого надреза потекла кровь, и капли весили, как камни. Избавившись от груза душ, который заклинательница Эзма взвалила на мои плечи, я взяла на себя еще более тяжкую ношу, ведь они были моими клинками. И я отвечала за их жизнь, доверяла им, а они доверяли мне, как требует наш кодекс. Я не выполнила самый главный завет, а что еще хуже, не выполнила приказы Гидеона, предала его, когда он больше всего во мне нуждался, когда наша зарождающаяся империя так уязвима. Пока я трудилась, у меня щемило в груди. Эсси положила себе на колени голову Яфео, сосредоточившись на каждом движении ножом и предпочитая не смотреть в безжизненные глаза, я гадала, не думает ли она о том же, что и я. Не сожалеет ли о том же? Не страшится ли, как и я, того, что теперь последует? Если и так, мы об этом не разговаривали. Просто не могли. Мое горло сжималось, как и сердце, все поглотили горе и ярость. Лучше держать их внутри, где от них может пострадать только тот человек, который больше всего этого заслуживает. Я.